Варшава не знал, стоит ли ему этому верить. С одной стороны, такое казалось неестественным, но если в Скопенсане солнце летом оставалось на небе дольше, чем в городе Видес, а это было так, то почему бы ему не оставаться там весь день, если проехать дальше на север? Почему? Главное возражение Прилата было теологическим. Хоть солнце и задерживалось здесь летом, оно едва осмеливалось показать свой лик зимой. В день зимнего солнцестояния, отмечаемого как большой праздник во всей империи, оно высовывалось из-за горизонта, пробегало по небу на юге и снова закатывалось. Невозносимые здесь молитвы о том, чтобы спасти светило от Скотоса, звучали удивительно искренне. Но предположим, что оно вообще не встанет в день зимнего солнцестояния. Допустим, мир так и останется погруженным во мрак, и даст ли это Скотосу неограниченную власть над миром, пока солнце не вернется в небеса, если, конечно, вернется? Это Варшава и боялся. И по этой причине ему не хотелось верить ни в бесконечный летний день, ни в бесконечную зимнюю ночь. К Заутсу прибывали курьеры и снова уезжали из Скопенсана. Иногда епарх сообщал Варшаве привезенные ими новости, а иногда и нет. В таких случаях Варшава кипел от злости, но знал, что ничего поделать с этим он не может. Враждовать с главой гражданской власти города в его планы не входило. Если Заутс объявит, что перешел на сторону Стилиана и передаст Скопенсану ему, это станет тяжелым ударом для Малиина. Одно из отличий Скопенсана от столицы заключалось в том, что летние дожди здесь были обыденностью, а не феноменом, о котором вспоминали еще несколько лет спустя. Однажды в такой вот пасмурный день городскую площадь под моросящим дождем перебежал секретарь Заутса, чтобы вызвать Варшаву в резиденцию епарха. Но он не сказал, для чего. Жадно спросил Варшава. — Нет, святейший отец, — ответил секретарь, — он просто велел пригласить вас. Очевидно, сама новость его совершенно не волновала. — Да и с какой стати? Какая ему разница, кто правит империей? Накинув плащ с капюшоном, Варшава последовал за человеком Заутса через площадь. Стоящие там статуи словно бы подобрели, смягчились от дождя и тумана. Даже суровый Ставракий благожелательно взглянул на торопящегося Прилата. Заутс встретил его у входа поклоном. — Святейший отец, — проговорил епарх, — почтеннейший господин. Вежливо ответил Варшава и, стараясь не показать волнения, спросил, — у вас есть новости? — У меня есть новости, — согласился Заутс. — Не пройдете ли вы ко мне в кабинет выпить немного вина, прежде чем их услышать? — С вашего позволения, почтеннейший господин, я предпочел бы отказаться. — Скажите мне новость прямо здесь и сейчас, и покончим с этим. Стоя перед епархом в мокром плаще, с которого капало на мозаичный пол, Варшава чувствовал себя человеком, которому вот-вот начнут делать хирургическую операцию, даже не дав глотнуть бальзама из белины и макового сока. Но епарх удивил Прилата, ответив на его слова широкой лягушачьей улыбкой, словно Варшава показался ему особенно аппетитной мухой, жужжащей над листом кувшинки. — Новость хорошая! Святейший отец. — Хорошая? — подозрительно спросил Варшава, как будто слово обычных новостям не применялось. — Хорошая! — повторил Заутс. — Его Величество одержал победу над мятежником возле Девелтоса, неподалеку от столицы, и обратил его в бегство. Варшаве, который родился и вырос в столице Девелтос, казался прежде дальним городом, где-то там на востоке. Это ведь смотря что брать за точку отсчета. Если глядеть из Скопенсана, из столицы и провинциальный город располагались не очень далеко друг от друга. А новость... Прилат поклонился. Спасибо, почтеннейший господин. Вы правы, конечно, это лучшее из новостей. Зауц покачал головой, колыхнув при этом подбородком. На мой взгляд, не лучшее. Лучшей стала бы новость о том, что Стилиан погиб на поле боя, и мятеж погиб вместе с ним, так что не лучшее, но хорошее. А теперь, когда вы услышали новость, выпьете ли вы со мной вина, чтобы отметить это событие? — Да, и с радостью, — ответил Шава. Простая церемония, сопровождавшая распитие вина, налитого слугой Зауца, показалась ему особенно красивой. Даже ритуальный плевок в отрицание Скотоса приобрел для него новое значение и новую истину. Изменился не ритуал или вино, хотя оно и было очень хорошим. Ршаве потребовалось немного времени, чтобы понять, изменился он сам. От облегчения у него едва не сгружилась голова. — Расскажите подробнее, — попросил он Зауца. — Ради благого бога, расскажите больше. Обратил в бегство в каком направлении? — В противоположном от столицы, очевидно, — сообщил Зауц. Прилад фыркнул. Это было настолько очевидно, что не требовалось слов. — Я пересказал вам все, что сообщил курьер, — продолжал епарх. — Об остальном я могу лишь предполагать. — Так сделайте это, прошу вас, — не сдержался Шава. Брови Зауца приподнялись, выпученные глаза стали еще шире. Прилад никогда не делал таких предложений. Но Шаве было все равно. Сегодня он будет кормиться сладким сиропом догадок, раз уж нет возможности откусить от плоти фактов. — Ну, раз вы понимаете, что я лишь предполагаю, — начал Зауц. И Шава нетерпеливо кивнул. Задумчиво наморщив лоб, Зауц продолжил. После такого поражения немногие города захотят открыть ворота перед Стилианом. Вряд ли я ошибусь, предположив, что ему придется бежать границы. Может быть, солдаты, охраняющие от хаморских кочевников, еще сохранят привязанность к нему. Надежда слабая, но это, пожалуй, лучшее, на что он может рассчитывать. А как насчет самих варваров? Как насчет них? Если пограничные войска останутся верны Малину, они не пропустят кочевников, и даже если не станут, то все равно, наверное, не пропустят. Зачем им это делать? Да и Стилиан вряд ли захочет добавлять к списку своих грехов еще и пособничество кочевникам. Да, это верно. Если он победит, то не захочет делиться славой с варварами, а если проиграет, то лишь усугубит свою вину, спровоцировав хаморов. Шава вспоминал этот разговор еще долгое время спустя. Каждое сказанное им слово имело прочный логический фундамент, у Прилата это получалось почти всегда. Но то, что он считал логичным, именно он, что считал логичным Стилиан и Малиин, не совпадало. Ему вскоре предстояло узнать, насколько же велика эта разница. Будучи тем, кто он есть, Ршава иногда жалел, что в Скопинсане маловато книг. В северном городе их оказалось больше, чем он ожидал, когда приехал сюда, но все же недостаточно, чтобы его удовлетворить. Разумеется, их даже в городе Видес не хватило бы, чтобы удовлетворить Прилата. Иногда он думал, что для этого не хватило бы всех книг, когда-либо написанных. Одним из способов решить эту проблему было написать собственную книгу. Если он четко изложит отношения между Фосом и Скотосом и подтвердит их цитатами из священных текстов и работ более ранних теологов, то на многие годы вперед никому не придется браться за эту работу. До него такие попытки уже предпринимались, ведь это был, в конце концов, один из фундаментальных вопросов веры. Но ни один из этих ученых томов не оказался достаточно ученым, по мнению Ршавы. Он хотел, чтобы его творение сохранило ценность не на поколение, а навсегда. И вот он закончил рукопись. Несмотря на трудности, возникшие с отслеживанием кое-каких откровенных источников здесь, в Скопинсане, Шао все же с ними справился. Однако написание книги — лишь первый шаг к ее передаче в руки других людей.